записал. «Девочка-персик. Пошлое сравнение». Но она была вся персик, и мужчинам хотелось ее съесть. Ее уводит бархатный господин. Потом оказывается, что он не человек, а образ. Сбежал с картины Эрмитажа. Посмотреть, какой. Свои рассказы Никольский почти всегда начинал с реального факта. События с точными деталями и речевыми характеристиками персонажей. И вдруг возникал неожиданный штрих, мелочь, которая переворачивала всю историю вверх ногами и образовывала новую реальность, непременно с чем-то фантасмагорическим. Особые отношения складывались у него не только с реальностью, но и со словами. Слова были как слова, как у всех, но всегда обнаруживалось какое-то новое сочетание, свое. Никольский взволнованно подумал, что никогда в жизни не забудет эту случайную девочку, это прекрасное горестное личико, и спустя пару минут он больше уже не думал о ней, шагал по Невскому, радуясь тому, что он здесь, в Петрограде, рассматривал дома и даже, кажется, весело посвистывал. Невский проспект у Александринского театра за 3 года войны и разрухи превратился в лужайку. Человек, который давно не был в Петрограде, подумал бы в ужасе. Прежде здесь плескалась нарядная толпа. Человек, который жил в Петрограде все это время, не подумал бы ничего. А Никольский подумал — лужайка. Бурлившая в нем радость не стала бы меньше, даже если бы весь Петербург превратился в лужайку или поле, или лес. Главное, чтобы остался университет. Никольский приехал поступать в университет, на историко-филологический факультет. И он был талантлив, даже очень талантлив. И все вокруг разглядывал классическим взглядом провинциала, робкого, но и уверенного в своих талантах. Взглядом «Я тебя покорю, Петроград». Авантюрный роман. Февраль 1919 года. Били меня со всех сторон. Для гибеллинов был я гвельфом, для гвельфов — гибеллином. Мишель де Монтень. Огромный, мрачный, чернобородый красавец, мужчина с торчащим животом, с упрямым, выдвинутым вперед подбородком, со зло поблескивающими глазами, черный человек из детских страшных историй, которые рассказываются на ночь приглушенным страшным голосом. Мрачное лицо, мрачные глаза, мрачный голос. Ой! Черный человек взял Лили за руку. Черный человек взял Лили за руку. Черный человек повел ее по Невскому. Черный человек вошел в дом на углу Невского и Надеждинской. Черный человек снял бархатный плащ. И как... Под бархатным плащом оказалась бархатная же тужурка. Из-под нее виднелся пышный белый бант. Лили никогда специально не говорили. «Дорогая княжна Лили, никогда не давайте руку чужому взрослому дяде, а уж тем более такому мрачному, большому. Это неприлично и опасно. Во-первых, она никогда не бывала одна. А во-вторых, это подразумевалось само собой. Нельзя, ни за что нельзя. Но все-таки, если папа нет, нигде нет, и она совсем одна навсегда, то, может быть, все-таки можно дать руку и пойти, куда поведут?» В тот день Лили могла стать легкой добычей любого взрослого, желающего ей зла. В тот день у нее были глаза жертвы и вся повадка жертвы. Она просто просилась в лапы насильника, заманивающего в беду маленьких беззащитных девочек. Просилась пропасть в страшном опустевшем городе. Она, конечно, воображала себя очень умной и образованной, и хитрой, но никакое воспитание, никакое умничанье, никакая латынь и лисичкина хитрость не защитили бы ее от взрослого, желающего ей зла. Робинсовский тип, бархатный человек, Мирон Давидович Левинсон не желал ей зла. Он был не насильник, никогда не приставал к маленьким девочкам и вообще никогда не знакомился на улице.